Сенатор Амидала, сенатор Органа, поочередного поприветствовал их джедай, еле превратив радостную улыбку в учтивую. «Ах, рыцарь джедай Скайуокер, не ожидала встретить вас здесь». Визит мужа явно застал врасплох любимую женушку. «Приветствую вас, Скайуокер», — поздоровался Бейл. «Я слышал, что переговоры с Хаттом прошли успешно. Примите мои поздравления». «Благодарю, сенатор, но я бы не справился без вашей помощи, госпожа Амидала», — с особым придыханием промолвил влюбленный. «Что вы, рыцарь Скайуокер, я лишь действовала во благо республики, и вроде бы она до чертиков рада встретить мужа, но с другой, это явно не то место и не то время для чуть ли не открытого флирта. Вон, даже Бейл Органа уже странно на них смотрит. Это правда, что в переговоры с Хаттами влезли сепаратисты? Вроде бы Органа ничего такого пока не заметил. Поверьте мне, в операцию с Хаттом влез не только граф Дуку», — слишком туманно ответил Энакин. «Кто еще мог бы попытаться сорвать союз республики и Хатта?» Прозвучал риторический вопрос из соблазнительных женских губ. Другие преступные группировки, как истинный политический деятель, королева Набу, просто не могла не оставить без внимания странный ответ любимого. Знать все, держать руку на пульсе и вовремя предпринимать активные действия, вот на чем зиждется Сенат. Если не будешь любопытный, если не будешь задавать вопросы и если не будешь копать глубже, то на политической арене тебя попросту съедят. Любимая эксклюзивная информация может не просто стать весомым преимуществом, но также способна спасти бесчисленное количество жизней. Так что жена так просто не отпустит своего муженька. «Дарт Хассан», — чуть ли не шепотом проговорил Энакин. «Дарт, что?» Бейл растерянно осмотрелся по сторонам, чувствуя всю важность и секретность новой всплывшей информации. Союзник Дуку, как и Бейл, Падми тоже догадывалась, что коридор не самое лучшее место для беседы. В том-то и дело, что нет, честно говоря, говорить о Дарт Хассане, все равно, что ходить по минному полю. Это уже внутреннее дело Ордена Джедаев. Как новый ситх не может быть связан с сепаратистами? Искренне недоумевал мужчина с идеально подстриженной бородкой. Все ведь только что было просто, если ситх, значит сепаратист. «Давайте отложим этот разговор», — Амидала ощущала на себе любопытные чужие взгляды. «Этого разговора и не должно было быть. Один только взгляд на возлюбленную развязал ему язык. Я уверена, что только общими усилиями мы сможем выйти из кризиса, поэтому мы обязаны делиться друг с другом информацией, но истинный дух авантюризма вел женушку только вперед. Как насчет встретиться завтра и все обсудить?» Падме лукаво взглянула на мужа. «Думаю, я смогу». Поддавшись хитрому взгляду, ответ вырвался сам собой. «Завтра у меня встреча», — Органа помассировал выдающуюся бородку, «но думаю, вы и без меня справитесь». «Конечно, Бейл, ты можешь не волноваться, все именно так, как она планировала». «А что вы здесь забыли, господин Скайуокер? Только не говорите, что пришли специально в Сенат, чтобы поделиться с нами секретной информацией, как и любому успешному политику». Ей не чуждо чувство юмора. «Хе-хе», — слегка рассмеялся Энакин. «Меня вызвал к себе канцлер Палпатин. Думаю, он хочет со мной о чем-то побеседовать. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Татуин. Планирование». Синекожая темноволосая девушка ковырялась во внутренностях пленника. Женские пальцы без страха хватали его внутренние органы, переворачивали вверх дном содержимое оболочки и даже вставляли внутрь толстые провода. Со стороны она была похожа на сумасшедшего ученого или хотя бы доктора. Даже капельки внутренних соков пациента виднелись на ее красивом личике, но она будто бы их не замечала. Темные глаза сузились, когда Ческа сама для себя посветила фонариком во внутренности пленника, чтобы точно знать, куда вставлять новые, еще более толстые кабели. И хоть состояние ее психики действительно оставляло желать лучшего, она далеко не безумный доктор. Нет, ей нравится вспарывать желудки врагов световым мечом, пытать их и мучить другими изощренными методами, но чтоб копаться в чьих-то внутренних органах, это точно не к ней. Прямо сейчас первоклассная злобная садистка, чей нрав сдерживает в ежовых рукавицах человек, сидящий на кресле неподалеку, ковырялась в корпусе похищенного дроида-уборщика. Она взяла кабель, лежащий у ее ног, и вставила в разъем ядро памяти, после чего компьютер за ее спиной утвердительно запеликал. «Что-то ты долго копаешься, лениво проговорил человек в треснувшей зеркальной маске, тыкая пальцем по экрану планшета. А говорила, разбираешься в технике. Извините за задержку, учитель. Другая она бы разозлилась на его слова, но теперешняя она, запуганная и загнанная в угол, не посмела перечить ему. Особенно, когда он находится в жуткой треснувшей маске. Во дворце Тида до сих пор работают устаревшие модели дроидов. Они несовершенны по своей структуре, поэтому пришлось изрядно покопаться, чтобы отыскать ядро памяти и подключить к нему кабель. Она говорила чистую правду. Честно говоря, как только Ческа раскрыла внешнюю оболочку, то не поверила собственным глазам от беспорядка, творящимся в микросхемах, соединениях и проводах. Этот дроид точно застал еще времена Даруусанской реформы, к тому же он, по всей видимости, ни разу не проходил техническое обслуживание. Впрочем, работников королевского дворца можно понять, к чему вообще беспокоиться о каком-то увесистом дроиде-уборщике, напоминающем большой пылесос, если он работает. Думается, у политиков в стенах дворца есть куда более важные дела. Все нормально, он махнул рукой, не удосужившись оторваться от планшета, где ты этому научилась. Базовые навыки я получила в военной академии, и улучшила их уже на службе. Она снова посветила фонариком, чтобы убедиться в сохранности соединения. Вся эта возня раздражала девушку, у которой уже давно неплохо так пошаливают нервишки. Эмоции и темная сторона сильно давит на психику. Быть может, она бы даже к чертовой матери раскурочила эту консервную банку, чтобы грубой силой добраться до ядра памяти, однако не могла позволить собственному раздражению выйти на волю. Одно только присутствие человека в маске держал в узде гневливый нрав синекожей красотки. Ясно, ученица слышала, как он что-то клацает на планшете. «Скажи-ка мне лучше, ты никого не убила?» Ческа оцепенела. Луч света застыл в темных недрах дроида, пока по женской коже бежали холодные мурашки. Прозвучал вполне себе простой вопрос, но вся суть крылась в мужском тоне. Ледяной голос сковал саму душу девушки, а сам вопрос продолжал отдаваться эхом в ушах и голове. Ситхи не страшатся убивать. Напротив, они обожают сеять смерть, ведь именно хаос подпитывает их силы. Вот только, когда учитель впервые отпустил ее одну на миссию, он дал ей строгий наказ никого не убивать. Это была ее первая самостоятельная миссия, поэтому она просто не могла позволить себе провалиться. Она обязана была идеально выполнить поставленную задачу, в том числе соблюсти немаловажное условие. «Да, я никого не убила, учитель, как вы и приказали». Голос на мгновение дрогнул, когда Ческа повернула к нему голову и увидела его безликую, плоскую, треснувшую маску, в которой ярко отражалось ее напряженное и испуганное личико. Он смотрел на нее. Темнота в прорезях маски заглядывала той прямо в душу. Трещины проходили через все лицо девушки, словно бы кто-то порезал синюю кожу холодным металлом клинка. Казалось, кожа вот-вот сойдет с женского лица и обнажит в комнате отвратительные мышцы и кости. Раздражение на пойманного дроида как рукой сняло. Теперь неважно, насколько бесящим оказалась сборка дроида, ведь вернуться обратно к делу, значит остаться в живых. Хорошо, Сефранс, учитель отвернулся обратно к планшету. Ха-ах, облегченно выдохнула она, глядя на свои трясущиеся руки, после чего смахнула ими капельки холодного пота со лба. Сефранс тоже понимала, почему Хассан отдал такой приказ. Они намереваются провернуть дерзкое ограбление самого королевского дворца Набу, а значит им необходимо провести тщательную подготовку. Нельзя просто взять и войти во дворец. Нет, необходимо иметь хотя бы план дворца, чтобы свободно в нем ориентироваться, а не бродить по комнатам и коридорам в надежде отыскать цель по счастливой случайности. Потому, успокоив дрожащие руки, девушка направилась к компьютеру, чтобы открыть доступ к модулю памяти дроида. Именно дроид-уборщик любезно предоставит им карту дворца. Охрана вряд ли уделит особое внимание пропавшему старому дроиду, поэтому было очень важно сработать тихо и чисто, без убийств. Взломать старую модель современными технологиями оказалось проще простого. Сложнее всего было подключить компьютер к ядру памяти, с чем она тоже смогла справиться. В кои-то веки удосужившись вытереть капельки машинного масла с лица, девушка осмотрела свои грязные темные пальцы и не менее грязную мешковатую одежду. Часы, редкие гости в местной системе, но сейчас она разгуливала по помещению свободно, совершенно ничего не страшась, кроме разве что учителя. Благодаря осведомленности Алга, их старого друга и информатора, Учитель и ученица смогли подыскать себе неплохой дом в не самом богатом районе города, а благодаря деньгам, вырученным с пленницы, Хасан без особых проблем расплатился с предыдущим владельцем в амплуа наемника Рафаила. Ну а тесное сотрудничество с Хаттом позволило им выйти на черный рынок, чтобы скупить все необходимое оборудование для взлома дроида. Можно сказать, в деньгах и технике они пока что не нуждаются. К тому же всегда приятно иметь крышу над головой, где можно отдохнуть без этого душного и тяжелого шлема на голове. Опять же, это никак не касается учителя, который постоянно ходит то в жуткой треснувшей маске, то в шлеме. Учитель, неуверенно начала Сефранс, пока удаленно настраивала голопроектор в центре подвала. «Вам не душно в маске? Смысл скрывать свое лицо дома?» «Ничуть», — сказал, как отрезал. Хасан явно не намеревается снимать маску, но с чем это связано? Тан робко покосилась на мастера. «Одно дело прятать лицо на улице, где тебя могут узнать, и совсем другое — продолжать маскарад по сути дома. Вряд ли она где-то раньше пересекалась с ним, следовательно, он прячется не от нее. Да и зачем ему это делать, если учитель может отделать ученицу до беспамятства? Быть может, загадка связана с его лицом напрямую, шрамы, ожоги, неудачная татуировка, или же просто уродство. Эта маска на самом деле является ситским артефактом, наверняка дело именно в этом. В таком случае и Сефранс не разлучалась бы с ней. Как и любая другая девушка, у нее хорошо развита многозадачность, благодаря чему пальцы уже настроили подключение голопроектора. Последняя зеленая кнопка включения не заставила себя ждать. И вот в центре подвала, над громоздким круглым пьедесталом появилась прозрачная светлая проекция фасада здания. Хасан полностью оторвался от изучения голонета, спрятал планшет под плащом, грузно встал и уверенно подошел к голопроектору. В каждом его движении чувствовалось давление, словно бы он лишний раз напоминал любопытной ученице, кто здесь главный. Вопросы — это, конечно, хорошо, но по всей видимости, ему не нравятся личные вопросы. Сефранс тоже метнулась к голопроектору и пристроилась у главной панели. Пальцы вновь пробежались по кнопкам, а затем фасад дворца поменялся на самый настоящий план здания со всеми проемами, комнатами, переходами и разделением на несколько этажей. «Наша цель – королевское хранилище», – ученица быстро отыскала среди этажей и комнат примерно подходящее место. «Думаете, это оно?» Она остановилась на подвальном этаже, где полнота карты оставляла желать лучшего. По крайней мере, огромный кусок подвальных помещений полностью отсутствовал. «Возможно, при всем уважении, робко начала Тан, что мы ищем в королевском хранилище. Определенный предмет, документ, информация, компромат, забавно, что до этого момента Сефранс понятия не имела, что задумал учитель. Хасан лишь приказал той раздобыть план дворца, что она, разумеется, сделала. В тот момент она впала в такой ступор, что решила отложить данную тему на потом. По крайней мере, успешно выполненная миссия уважит учителя, а значит, он будет куда охотнее отвечать на вопросы по предстоящей вылазке. Так оно и случилось. Именно, компромат, масочник внимательно смотрел на сегменты недостающей карты. Получается, вы собираетесь подцепить на крючок новую королеву Ньютни. Ей приходилось буквально щипцами вытаскивать из него информацию. Простите мне мою грубость, но королевское хранилище хранит в себе реликвии всех монархов, правящих планетой, и их историю. Оно хорошо охраняется, и даже если мы сумеем отключить систему безопасности, вопрос остается в том, как нам его открыть. Вы уверены, что Ньютни там что-то прячет? Хасан приподнял голову и в упор посмотрел на ученицу. Упругие женские ягодицы сжались, темные губы пересохли, по виску пробежала напряженная капелька пота. А да, кажется, она только что проявила неуважение к мастеру. Она посмела усомниться в его плане. Не просто усомниться, Сефранс чуть ли не стала уговаривать учителя отказаться от нелепой затеи. Игра явно не стоит свеч. Пробраться-то они проберутся, однако сработать чисто тут практически невозможно. После дерзкого ограбления вся галактика будет знать, что во всем повинен сам Дарт Хасан. Сефранс уже приноровилась к нраву мастеру, поэтому она логично считает, что он бы не стал вот так светиться перед республикой и сепаратистами. Вот только она забылась, слишком забылась, за что сейчас понесет заслуженное наказание. На бывшую королеву, ровным голосом ответил тот. Бывшую, голос снова предательски дрогнул. Колени уже начали подкашиваться, пока голову заполняли воспоминания о торчащих из тела костей. Джамилью, «Мы ищем компромат на Падме Амидалу», — Хассан вернул взгляд обратно на план дворца. Падме Амидала, бывшая королева Набу и действующий сенатор на Карусканте, стресс подстегивал женский язык. Только болтовней она сможет оградить себя от наказания. «Но почему вы заинтересовались именно ею? Ты ничего о ней не знаешь?» — заинтересованно спросил наставник. «Нет, я знаю только самую базовую информацию о Падме, а также то, что она прибыла на Дженезис с дипломатической миссией в день начала войны», — от сердца отлегло. Вроде бы Хассан не собирается мучить ее за сомнения в плане. «Она из тех людей, которые не побоятся ворваться в горящий дом», — он достал из-под плаща руку и провел пальцем по трещине на маске, хотя при этом решительно настроена вести войну с помощью дипломатии. «Принципиальная женщина с кристально чистой подноготной. Хотел бы я сказать, на самом деле даже такая честная женщина, как она, прячет за душой одну большую, грязную тайну. Уже понятно, что лорд Ситхов намеревается завербовать сенатора с помощью шантажа. На самом деле иметь своего человека в Сенате – неплохая идея. Быть в курсе военной и внутренней политики республики – значит знать о всех их планах заранее. Республиканцам требуется постоянно собираться вместе, чтобы обсудить те или иные важные решения, следовательно Дарт Хассан и его ученица смогут держать руку на пульсе хотя бы одной из воюющих сторон. Информация – важный ресурс на любой войне. Вот только почему Падме, в Сенате сидят куда более трусливые и жадные представители, которые с превеликим удовольствием последуют за новым владыкой, если на них надавить. Тем менее завербовать подобных гораздо легче, нежели планировать ограбление одного из самых охраняемых мест во всей галактике. «Учитель, почему вы выбрали Падме Амидалу?» Се Франс старалась говорить, как можно мягче и покорнее. «Разве в Сенате нет куда более изговорчивых кандидатов? Вижу, к чему ты клонишь». Учитель оперся руками об края голопроектора. «Знаешь нынешнего канцлера, Шива Палпатина?» Она понятия не имела, к чему он клонит. «Правильно», кивнул наставник. «Палпатин находится в весьма близких отношениях с рыцарем-джедаем Энакином Скайуэкером, а Энакин в свою очередь женат на...» Он вновь оторвался от разглядывания карты и посмотрел на ученицу, Падме Амидале. Повисла недоуменная тишина. Глаза девушки медленно расширялись от принятия информации и осознания открывающихся перспектив. В первую очередь Се Франс не может поверить, что один из джедаев тайно женился, при этом не уйдя в изгнание. Неужели никто в храме до сих пор не догадывается, что один из них нарушил важнейший завет джедаев? Во-вторых, Тан понятия не имеет, откуда Хассан узнал о их тайной связи, но от подобного грязного секрета не сможет отмыться ни один политик. К тому же под удар попадет не только Падме, но и ее муж, а значит ей придется склонить перед ними голову. Женские губы расплылись в предвкушающей и довольной улыбке. И в-третьих, через Падме они смогут узнавать всю информацию из храма джедаев, а также из первых уст самого канцлера. Да это же идеальнейший план, который только можно придумать. Загвоздка остается лишь в документе, подтверждающих их брак. Раз учитель нацелился на королевское хранилище, скорее всего, бывшая королева, воспользовавшись старыми связями, спрятала доказательства грязного секрета именно там. Судя по улыбке, ты все поняла. Се Франс несколько стушевалась от слов Хассана. «Простите, что усомнилась в вашем плане», — девушка поспешно склонила голову, — «мне искренне жаль, я заслуживаю наказания, правда заслуживает, конечно, хочет или она того, разумеется, нет, вот только ей необходимо загладить перед учителем вину, она сама попросила наказания, так что девушка надеется на его снисходительность. Ты сомневалась в моем плане, потому что я ничего тебе не рассказал о нем». Хассан отмахнулся от странной просьбы. «Все нормально», он обогнул голопроектор и подошел к непутевой ученице, «подними голову». Се Франс послушно подчинилась. Владыка Ситх, ее мастер, находился буквально в одном шаге от нее. Они стояли повернутые лицом друг к другу. Девушка видела в отражении маски собственное напряженное и немного чумазое лицо. Волосы пропитались потом и прилипли ко лбу, на щеках красовались масляные кляксы. Левая часть лица готова была задергаться в нервном тике в любой момент. Дыхание перехватило, однако не от восхищения, а от страха. Даже Дуку не наводил на нее такого ужаса, как человек перед ней. Он пугал не только необузданной силой, но и образом. Хассан ни разу не расстался с маской и шлемом, что делало его похожим на тщательно маскирующегося монстра. «Сделай лицо попроще», — Хассан только поднял руку, как все, Франц инстинктивно закрыла глаза. Левую часть лица проняла дрожь. Хоть клеймо позора уже давно сошло с ее милого личика, но кожа все помнит. Невидимое клеймо останется с ней навсегда на всю жизнь. Она почувствовала его нежное прикосновение к щеке. Большим пальцем тот принялся стирать кляксу с женского лица, аккуратно и не торопясь. Се Франс трусливо приподняла веки, правда, так и не решилась поднять взгляд на маску, довольствуясь видом его эффектной брони под плащом. «Ты хорошо потрудилась», — мастер отстранился от ученицы, сделав шаг назад. Давление могущественного ситха едва ли стало меньше, подвал слишком мал для этого. «Я доволен тобой». «Благодарю, учитель», — ученица опустила голову, принимая похвалу и скрывая облегченный вздох. «Мы еще не закончили», — Хассан вернул внимание на план дворца. «Покажи мне охранный центр». Вот, окрыленная похвалой, Се Франс провела пальцами по комнатам. Комната находится на первом этаже, план подвального помещения изменилась на план первого этажа. Если я смогу проникнуть туда, то тогда турели у хранилища не станут для нас проблемой. В первую очередь нам стоит продумать, как мы проникнем в замок. А это, — он ткнул на большое помещение в дальней части дворца. Посадочная площадка. Она напрямую соединена с техническими помещениями и реакторной шахтой. Туда нам тоже нужно будет зайти, — странным тоном проговорил он. Вы планируете устроить диверсию? — сделала самый логичный вывод девушка. Это наименьшая наша проблема сейчас. Хассан стянул с себя длинный фирменный плащ и ловким движением укрыл им девушку. Се Франс не смела двинуться. Сосредоточься на плаще. Он обошел ее по кругу, не забыв прикрыть голову капюшоном. Потянись к нему и представь образ Алга в голове. Девушка прикрыла глаза. Плащ практически ничего не весил, но зато она чувствовала его объятия у себя на плечах. Это не первый раз, когда учитель доверил ей артефакт. Однако это впервые, когда по коже пробежали мурашки. Она ощущала нечто странное. В животе укололо. Горло пересохло. Постепенно укол превратился в изжогу. И только перед закрытыми глазами стоял образ болтуна Радианца, которого она бы с удовольствием пустила на мясо. Сердце забилось в бешеном темпе, дыхание сбилось, инстинкты и сила одним голосом предупреждали об неминуемой опасности. Руки и ноги задрожали, ведомые необъяснимой панической атакой, словно бы сила, текущая в ее жилах, впервые столкнулась с силой, пропитанной в плаще. Плащ необъяснимо дернулся на плечах, а затем что-то сковало все ее тело, начиная от пят ног и заканчивая самой макушкой. Нечто не просто сковало, оно облепило девушку со всех сторон, подобно облегающему костюму. Ничего не понимая, Се Франс приоткрыла глаза. Игнорируя голопроектор перед собой, она тут же принялась осматривать себя, после чего застыла в глубоком шоке. Обычная домашняя одежда, испачканная машинным маслом и потом, превратилась в до боли знакомый оранжевый комбинезон, а некогда синие женские руки. В чешуйчатые ручища с пальцами-присосками. «Хорошо выглядишь». Тан, как ошпаренная, посмотрела в сторону учителя и увидела в его руках маленькое зеркало, в которое отражался самый настоящий пройдоха-олк собственной персоной. Пучеглазые рыбьи глаза, зеленая чешуйчатая кожа, маленький рот – это точно олк. Обескураженная девушка подняла взгляд на Хассана в теперь уже деревянной маске, затем вновь посмотрела на отражение в зеркале. Вот оно, могущество ситских артефактов. Как такое возможно? Даже голос стал более причмокивающим, как у Элга. «Я, то есть, благодаря артефактам?» «Правильно», — хмыкнул Хассан. «И я рад, что все прошло хорошо. Все-таки не зря он последние месяцы кормил ее зельем маны. А теперь закрой глаза и расслабься». Се Франс вздохнула и прикрыла глаза. Живот до сих пор изводило изжога, пока голова гудела то ли от шока, то ли от давления силы. Поддержание работы артефактов оказалось сложным процессом, который мгновенно высушил девушку до последней капли. Постепенно вторая кожа начала сходить с женского тела, и в конце концов нечто освободило пленницу из пут. В этот момент она открыла глаза и увидела в отражении зеркала Дарт Хассана. В отражении зеркала она видела треснувшие отражения на безликой маске и черный плащ, полностью скрывающий под собой лже Хассана. Каким-то неведомым способом учитель успел нацепить той на лицо пугающую треснувшую маску, пока та пыталась взять под контроль ситские артефакты. «С этого дня начнем работать над контролем силы», — привлек к себе внимание учитель в деревянной маске. «Когда ты сможешь более уверенно пользоваться моими артефактами, тогда и начнем ограбление». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК, там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Набу. Прекрасная незнакомка. Королевский дворец Теда, поистине великолепное здание, возведенное на краю отвесной скалы. Это поистине монументальное сооружение, ставшее не только жемчужиной Набу, но и историческим памятником. Памятником, который никогда не дрогнет. Королевский дворец пережил блокаду, а теперь Тит переживет и войну. Войну, которая с одной стороны происходит за много тысяч световых лет пути, но одновременно близко и практически под боком. Впрочем, война войной, а жизнь на планете продолжает идти своим чередом. Человеческий мужчина находился у стены в главном холле дворца. По его особой форме, а также нелетальному оружию на поясе можно легко догадаться, что он местный охранник, страж. Можно даже сказать этакий рыцарь, стоящий на страже королевской семьи. От одной мысли об этом уголки его губ приподнялись то ли в восторге, то ли от стыда. В конце концов, сколько ему странно задумываться о подобных вещах, когда практически вступил в кризис среднего возраста. Боялся ли он старости? Нет, больше всего человек боялся войны. Он наблюдал за обычной экскурсионной группой туристов, жаждущих прикоснуться к местной культуре, его культуре и культуре Набу. В группу входили представители разнообразных рас, одетые в привычные костюмы их народов. Тем не менее они с интересом слушали гида о истории Теда. А у королевского дворца история не маленькая, хоть в ней мало действительно захватывающих моментов. Тем не менее относительно спокойная история давала всем понять, что на Набу всегда был и будет мир. Малочисленные конфликты или даже открытые столкновения происходили нечасто. В итоге Тит стоит, следовательно, выстоит и народ Набу. Это была уже третья по счету экскурсионная группа. В связи с политической обстановкой дальше главного входа пройти не предоставляется возможным, хотя даже здесь гостей удивляла строгая красота, смягчаемая драгоценными орнаментами и высеченными узорами. Казалось, невозможно не восхищаться подобной красотой, на что мужчина скажет, что к ней легко привыкнуть. Это его работа, нести службу во дворце, поэтому неудивительно, что местная обстановка уже для него приелась. Хотя, как законопослушный гражданин Набу, он не может не радоваться визитам множеству гостей, готовых прикоснуться к прекрасному. Мужчина стоял и нес службу. Он скучающим взором оглядел новых туристов. Вот взгляд упал на представителя радиантского народа, затем перепрыгнул на каламарианца и остановился на человеческой девушке. Трудно сказать, откуда она родом, но одета девушка была в традиционное платье Набу, которое ей пришлось к лицу. Она словно бы сбежала из богатого дома, чтобы прогуляться по городу, чтобы вспомнить свои истоки. Длинные черные волосы также собраны уже в более современную прическу, а на ушах виднелись красивые серьги, которые довершали образ богатой благородной дамы, которая отчего-то решила снова вспомнить историю родины. Внешность бывает обманчивой, поэтому девушка вполне может быть уроженкой хоть того же Карусканта или, может быть, даже Татуина, что, разумеется, маловероятно. Вдруг он вздрогнул, поймав себя на мысли, что слишком долго пялится на девушку. Изрядно смутившись своему проступку, страж принялся дальше осматривать гостей. Экскурсовод не удостоился внимательного взгляда охранника хотя бы потому, что они уже виделись, и не раз. «Аттин, я пришел подменить тебя», из размышлений его вывел до боли знакомый голос. Человеческий мужчина по имени Аттин взглянул в сторону голоса и увидел подошедшего к нему Твиллика в абсолютно идентичной одежде, разве что другой расы. Твиллик выглядел свежим, полным энергии и готовым заступить на свой пост, или лучше сказать, подменить товарища на посту, чему последний был очень рад. Смена караула происходит в любом охраняемом месте. Утром Аттин подменял напарника, а теперь вот его очередь наконец уйти на законный отдых. Чего уж греха таить, вожделенный. Как раз вовремя, устало проговорил он. Да, выглядишь ты не лучше хатской задницы, дружище, ободряюще похлопал его по плечу Твиллик. Посмотрим, как ты будешь выглядеть после смены, Жансик, хмыкнул Аттин. На правдивое замечание друга Твиллик мог лишь тяжко вздохнуть. Он был бесспорно прав. Быть стражником, значит обречь себя на внекосмическую скуку. Стоять на страже дворца, когда в любой момент может что-то произойти, а затем уходить домой, осознавая, что весь день ты провел просто ничего не делая, стоя на месте, передвигаясь по коридорам или зависая в опорном пункте вместе с другими стражниками. не происходит абсолютно ничего и пусть лучше так продолжается всю жизнь. Ладно, ты прав. С поникшей головой Твилек принял ужасающую истину. Истину в том, что минуты будут длиться часами. Часы превратятся в дни, если не годы. Такова участь любого стража, который охраняет и при этом совершенно ничего не делает, только если не зависает в комнате охраны. Но сейчас ты выглядишь сквернее обычного. Да я просто, неуверенно пробормотал мужчина, потирая затылок. Мне иногда кажется, что за мной следят, заметив скептический взгляд друга. Аттин махнул на прощание другу, после чего направился в опорный пункт, чтобы попрощаться с остальными, а оттуда уже пойти в раздевалку и переодеваться в повседневную одежду. «Скучной смены тебе, давай», — кивнул ему Жансик. «На скуку можно жаловаться сколько угодно раз, однако именно скука является гарантом мира и безопасности для таких, как они. Стражи могут вздыхать и жаловаться сколько угодно раз, но всем и так ясно, что это лишь для видимости или просто в шутку. Никто не желает тех проблем, которые сейчас гремят на дальнем рубеже». Одинокий стражник покинул свой пост и на его место встал Твилек, который не обратил никакого внимания на заявление Аттина. Честно говоря, произнося это вслух, Аттин тоже смутился собственным словам, поэтому решил забросить странные мысли на задворки разума. Наверное, он просто устал. Возможно, пора перестать читать новости из дальнего рубежа и наконец уйти в отпуск. И никто из них не заметил изучающего взгляда женских глаз. В повседневной одежде Аттин чувствовал себя обычным человеком, не тем специально обученным королевским стражником, день и ночь стоящим на защите правителя города, а ничем не выделяющимся гражданином набу человеческой расы. И его можно понять. Броня не только защищала хозяина, она также добавляла ему уверенности в себе и веса в глазах других. Сейчас он простой Аттин в неброской одежде, в которой ему комфортно. Большего ему и не нужно. Солнце постепенно скрывалось за горизонт, надвигая на столицу тень. Даже в вечернее время подножие дворца оставалось красивым местом. Если в дневное время оно выглядело презентабельно и авторитетно, то в вечернее время небольшой парк превращался в романтическое место. Мягкий свет ламп, живая зелень, небольшие фонтанчики – все располагало к тому, чтобы поддаться чувствам и просто отдохнуть душой. Настолько дворец Тида удивительное и живое место, в отличие от вечно холодного, покрытого металлом Карусканта. На Набу чувствуется настоящая природная жизнь, когда Карускант практически целиком и полностью застроен душными, серыми, железными коробками, которые разве что меняют форму от дома к дому. Аттин приветственно махнул рукой идущему с другой стороны аллеи знакомому уборщику, который как раз заступает на смену. Как бы странно это ни звучало, но стражи также часто общаются с уборщиками, намного чаще, нежели с местными политиками, и уж тем более самой королевой. Может быть, работать уборщиком намного веселее, нежели быть охранником. По крайней мере, уборщики весь день чем-то заняты, пока стражи чаще всего либо просиживают штаны, либо до конца дня стоят на ногах. Вдруг тело охватило дрожь, душа моментально ушла в пятки, на лбу подступили капельки пота. Что это? Мандраж, интуиция, инстинкты? Подобное чувство не раз посещало его в течение недели. Словно бы кто-то прямо сейчас, в данный момент, точно в эту секунду крадется к нему прямо из-за спины. Не кто-то, хищник, тихо подкрадывающийся к своей жертве, дабы вот-вот вонзить свои клыки в незащищенную шею добычи. Извините, Аттин заметно вздрогнул, когда из-за его спины вынырнул некто. Ой, простите, что напугало вас. Перед ним материализовалась та самая девушка, на которую он по непонятной для себя причине невольно засмотрелся. Впрочем, чего греха таить, засмотрелся мужчина на девушку потому, что она довольно симпатичная особа, а вблизи она выглядит куда краше, нежели издали. От сердца заметно отлегло, нос ощутил приятный аромат духов, который подстегивал к действиям его мужскую часть, нежели профессиональную, связанную с работой. Теперь Аттина обдала жаром смущения и стыда от того, что его, королевского стражника, напугала хрупкая на вид девушка. Выставить себя в подобном свете все равно, что прилюдно опозориться, отчего мужчина заметно смутился и отвел взгляд. «Нет-нет», — поспешно ответил страж, пытаясь сохранить хотя бы крупицы гордости. «Все хорошо», — всем своим нутром бедняга понял, что у него ничегошеньки не вышло. Девушка с улыбкой и озорством глядела на него, будто бы ей показалась смешным такая реакция. «Чем могу быть вам полезен?» Вот это уже звучало более спокойно и в какой-то степени по-мужски. Дело в том, что я утром прибыла на Набу из Карусканта. Взяла с собой только сумочку. Для наглядности она показала атрибут любой уважающей себя женщины. Весь день проходила по экскурсиям. И теперь вот не знаю, где остановиться. Не подскажите, где здесь поблизости есть отель? Она выжидательно с мольбой посмотрела на собеседника. Аттина на секунду призадумался. Он не только пытался вспомнить ближайшие отели, но и также переваривал услышанное. Откровенно говоря, мужчина не знал, о чем и думать, поэтому решил не затрагивать данную тему. К тому же, он просто укажет направление до отеля, после чего их дороги разойдутся. Она всего лишь турист, которому нужна небольшая помощь местного, ни больше, ни меньше. Тут и думать больше ни о чем. Да, тут рядом есть отель, он указал в нужном направлении, правда он очень дорогой. Более-менее приемлемые по цене отели находятся далеко отсюда, поэтому что, он и сам не знал, зачем ему вообще говорить о ценах. Это вышло как-то само собой. Ахаха, звонко рассмеялась незнакомка, прикрыв рукой рот. Почему-то Аттин почувствовал себя еще более уязвленным. «Не переживайте об этом, родители все оплатят». Она красноречиво похлопала по сумочке, в которой наверняка находится немало кредитов. Но уже довольно поздно, девушка взглянула на почти полностью севшее солнце. «Не могли бы вы, пожалуйста, меня проводить, а то я боюсь заплутать здесь одна». Его глаза расширились. Удивительно, но некогда яркая дама вдруг превратилась в скромную девушку, которой нужна мужская помощь. Даже ее голос стал более умоляющим. Что она делает? Кокетничает с ним, открыто флиртует, или ей нужна помощь королевского стража, нежели мужчины? Честно говоря, Аттин не был уверен ни в чем. Лучше уж остановиться на последнем варианте, дабы не надумать себе лишнего. Связываться с незнакомой девушкой – довольно тонкое дело, особенно, когда она первой подходит к тебе. Тут даже не ясно, ты ей вправду приглянулся ей или же она просто так шутит. В любом случае разве он может отказать? Хоть Аттин решил не надумывать себе лишнего, как мужчина он не может упустить такой шанс. Как минимум в будущем он сам себе не простит собственную трусость. Поэтому страж набрался смелости и твердо ответил. Конечно, он натянуто улыбнулся, когда понял, что голос звучал не очень-то твердо и уверенно. Даже во время атаки дроидов бедняга так не переживал. Еще раз спасибо, что помогли, улыбнулась девушка. Всегда пожалуйста, Аттин также расплылся в улыбке. Они находились в небольшом кафе внутри пятизвездочного отеля, куда страж успешно проводил загадочную незнакомку. Шли они не слишком долго, потому по пути успели обменяться лишь несколькими словами. Виной тому служила не только царящая неловкость между ними, но и неуверенность самого мужчины. Вроде бы самое время брать ранкора за рога, а с другой, он логично боялся упустить подвернувшиеся шансы спугнуть привлекательную даму. И так оно было бы, если бы после снятия номера в отеле, она бы не позвала спутника на чашечку чего-нибудь сладкого. Тогда Аттин не только удивился, он понял, что пора действовать более решительно. Да и какой мужчина в здравом уме откажется от свидания с девушкой? Меня зовут Аттин. Кстати, обмен именами – стандартная процедура между людьми, которые хоть немного сблизились. Я Чизи, приятно познакомиться. Она напуганно замолкла, когда к столику подошел дроид-официант и поставил перед ними сладкие алкогольные коктейли, после чего молча ретировался обслуживать других клиентов. В этот момент она была похожа на маленькую озорницу, которую отругали за громкие выкрики. Признаться честно, Чизи действительно разговаривала довольно громко, хотя в какой-то степени в этом заключалось ее ни с чем не сравнимое женское обаяние. «Так вы стражник, Аттин. Наверное, тяжело защищать верхушку планеты?» Ее глаза аж просияли, когда она упомянула сильных мира сего. «Давайте на «ты»» Он инстинктивно чувствовал, что нужно постепенно, шаг за шагом, сближаться с ней. Не то, чтобы сложно. Чаще всего во дворце тихо, но я обязан быть готовым к любой ситуации, деловито и в какой-то степени пафосно ответил собеседник. А что еще ему оставалось делать? Он ответил честно и не забыл немного возвысить себя в глазах новой знакомой. Это даже получилось само собой, чтобы не потерять к себе женское внимание. В конце-то концов не будет же он принижать себя и знаменитый дворец Тида. Вау. Похоже, излишняя пафосность произвела на нее впечатление. Я сразу заметила, что форма тебе очень к лицу. Вот так лаконично она перешла на неформальный тон разговора. Правда, тут смутился уже Аттин, к которому пришлось по нраву такой комплимент. «Ну я ведь не просто страж, а в какой-то степени королевский рыцарь». «Ахаха!» — звонко рассмеялась Чизи. Аттин, довольный тем, что сумел рассмешить собеседницу, удовлетворенно улыбнулся. «Да, да, ты прав. Я и подумать не могла, что стражи — это все равно, что рыцари. Я тоже удивился, когда задумался об этом». Он сразу подхватил хоть и детскую, но интересную для себя тему. «Совсем как рыцари-джедаи, но королевские рыцари. Звучит очень круто». Согласно закивала Чизи. «Тогда нужен какой-нибудь обряд посвящения». «Да, я тоже так думаю». Комплексы и неуверенность в себе отошли на второй план. «Здесь за этим столиком находятся двое, он и она. Каким-то чудом они смогли найти точки соприкосновения и интересную для себя тему». Аттин с головой ушел в разговор, совсем позабыв о тревожных мыслях. Почему-то ему вдруг стало легко с ней, как будто бы они родственные души. Либо же мужчину попросту легко соблазнить. Он даже не побоялся отхлебнуть алкогольного коктейля, торжественно принести клятву королеве в окружении портретов предыдущих монархов. Чизи с напыщенным лицом театрально взмахнула рукой вверх, пародируя разнообразные культурные клятвы, чтобы отдать честь прошлому, служить настоящему и стремиться к будущему. С полуслова понял ее страж. Ахаха. После чего они оба залились смехом. «Ну что, рыцарь мой», — она торжественно протянула ему руку, — «как насчет того, чтобы сопроводить даму и проверить безопасность ее номера, как рыцарь?» Чизи соблазняюще улыбнулась. «Может быть, тогда рыцарь получит заслуженную награду». Аттин заметно струхнул. Казалось бы, секунду назад они мило беседовали о странных вещах, а теперь она на полном серьезе просит его зайти к ней в номер, толсто намекая на интимное окончание их знакомства. Лыба готова была в любой момент треснуть. Страж из последних сил сдерживался, чтобы не расплыться в похабной улыбке, которая со стороны наверняка бы смотрелась отталкивающе. Тем не менее, мужчина подавил в себе низменные желания и отказался от сиюминутного желания. Она уже сказала, что он рыцарь, поэтому он будет вести себя подобающе. С превеликим удовольствием он взял ее за нежную ручку, и вместе они встали из-за столика. «Но мне не нужна за это награда. Смею лишь надеяться на нашу повторную встречу. Да, так будет правильно». Может быть, другие мужчины посчитали его дураком, но Аттин чувствовал, что поступил правильно. «Ох», — заметно удивилась Чизи, — «ты настоящий рыцарь. Это была проверка, прости меня за это. Я лишь рад тому, что не упал в твоих глазах». Тут непонятно, действительно ли это была проверка, либо же Чизи ловко подстраивается под ситуацию. В любом случае, покинули кафе они вместе и направились к лифту в холле. Знакомство, да и само свидание практически закончилось. Аттин полностью удовлетворен сделанным выбором. Все эти россказни про рыцарей — всего лишь игры, однако он все равно не мог позволить себе провести ночь с едва знакомой девушкой. Тут дело даже не в ней, а в его собственной гордости. В конце концов, он порядочный мужчина, а не какой-нибудь похотливый мужлан. Парочка зашла в лифт. Чизи нажала нужный этаж, после чего лифт бесшумно тронулся и понес их на небеса. Всегда приятно находиться в компании красивой девушки, особенно когда вы остались наедине. Только сейчас, повстречав Чизи, Аттин наконец понял, что он романтик до глубины души, готовый галантно и не торопясь ухаживать за девушкой, чтобы рано или поздно полностью заполучить ее доверие. Пока страж утопал в собственных мыслях, спутница незаметно просунула руку в сумочку, после чего достала оттуда маленький флакончик с бесцветной жидкостью. Пальцем откупорив крышечку, она резко поднесла флакон к замечтавшемуся человеку, который вдохнул странный запах. В глазах помутилось, коленки задрожали и дрогнули, готовые в любой момент уронить хозяина. Веки потяжелели и через мгновение закрылись в беспробудном сне. Так бы Аттин и упал, если бы его вовремя не подхватила Чизи. Лифт дрогнул и остановился, и его двери раскрылись. Она перекинула его руку через плечо, а затем потащила спящего красавца в коридор. Со стороны казалось, что жена или просто девушка тащит изрядно выпившего молодого человека. Приблизившись к снятому номеру, она прошла дальше и остановилась у следующего, после чего открыла дверь с помощью ключ-карты. Из последних сил Чизи буквально ввалилась вместе с уснувшим стражем в номер, закрыла за собой дверь, к чертовой матери скинула с себя тяжкий груз, еле проделала еще пару шагов и, в прямом смысле этого слова, плашмя завалилась на комфортабельный диван. Некогда энергичное женское личико превратилось в изможденное, усталое лицо, которое вдруг треснуло, покрывшись заметными толстыми линиями, как в каком-нибудь фильме ужасов. Кожа, волосы, одежда начали постепенно отслаиваться, будто бы она сбрасывает с себя шкуру. Вскоре на диване лежала не симпатичная девушка, а некто в длинном темном плаще, капюшоне и кристально чистой, зеркальной треснувшей маске. С возвращением, Чизкик. Парень напротив помахал ей ручкой. Хорошо постаралась, он кивком указал на плененного стража. Я знал, что могу положиться на твое женское обаяние. А я тут, пока тебя не было, решил попробовать местные блюда. Перед ней в кресле сидел учитель, одетый в привычную для Татуина форму наемника Рафаила. Разве что в шлеме виднелся пролом на уровне рта, в который мастер незамедлительно отправил традиционные сладости народа гунганов. Се Франс сейчас совершенно не в том состоянии, чтобы выказывать ему уважение или хотя бы ответить. Первый шаг плана отнял у нее непозволительно много сил. Голова гудела, как будто ей в макушку вбили пару раскаленных гвоздей. И виноват в этом не Аттин, которого оказалось легко обвести вокруг пальца, а ситские артефакты. Именно благодаря им она успешно сменила облик, превратившись по сути в совершенно иную личность, однако отдача оказалась колоссальной. Если бы не длительная подготовка и работа с артефактами на Татуине, то иллюзия бы спала еще во время экскурсии. Укхм, болезненно простонала Тан, не в силах даже злиться. Ладно, оставлю тебе парочку сладостей, будто бы она просила об этом. Я тоже не сидел сложа руки, как могло бы показаться. Купил увлажнитель воздуха. Ты ведь помнишь, что тебе нужно с ним сделать? Хаэр, ответом ему был странный храп. Недоуменный Рафаил с большой неохотой встал с мягкого, насиженного, теплого кресла и подошел к ученице. Легким движением руки он снял с нее маску и увидел сказочную картину спящей синекожей красавицы, которая будто бы дожидалась поцелуя от принца, чтобы пробудиться ото сна. Задорно хмыкнув, он вернулся обратно на кресло, деловито запрокинул ногу на ногу и обратился в пустоту. «Как я рад, что у нас есть ученица, а то нам бы самим пришлось все это делать». Она хорошо справилась, тон голоса изменился, линзы шлема покрылись трещинами. «Нужно будет увеличить дозу магического зелья, только поосторожнее с ней», теперь голос стал более зловещим. «Она нам еще нужна». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Набу. Время ограбления. Страж королевского двора Тида человеческой расы мрачно оглядел округу. Не успел он только зайти в холл, как его тяжелый взгляд незаметно прошелся по каждому присутствующему здесь, включая других стражей. На самом деле именно на последних Аттин обратил особое внимание. Те, кто заметил его присутствие, приветливо кивнули, на что тот ответил абсолютно таким же кивком. В конце концов, не будут же они перекрикиваться через весь холл, а выглядел Аттин хуже некуда, хотя внешне казалось, что он просто немного не в духе. Ну правда, с кем не бывает, у кого не бывает скверного настроения, так что на это никто не обратил внимания. Все дело в том, что у Аттина не только скверное расположение духа, но и чертовски болит голова. К тому же веки готовы упасть на глаза в любую секунду, чтобы забыться в непробудном сне. Ему приходится прикладывать недюжинные силы, чтобы хотя бы двигаться. Вторая кожа и лицо сидели на шпионке, как влитые, словно бы она изначально родилась мужчиной человеческой расы. По первой на тренировках принимать облик незнакомцев действительно было весело. Даже не весело, скорее опьяняюще. Сила, дозволяющая превратиться в кого угодно из живых рас, разве это не истинное доказательство абсолютной власти? Власти, которую не имеет Дуку. Сам факт того, что прямо сейчас Чиз женского пола превратилась в человеческого мужчину, уже говорит о том, что она не прогадала, решив остаться под крылышком нового учителя. Вот только по всей видимости ученице не хватает ни сил, ни выдержки для маскировки. Ситские артефакты будто бы впились ей в кожу, высасывая жизненные силы. Такова цена использования подобного могущества, но Тан не отчаивается. Чем больше она будет тренироваться с артефактами, тем легче ей будет в будущем, следовательно, рано или поздно и маска, и плащ подчинятся второй хозяйке. Тем не менее до подобного мастерства еще далеко. Наверняка, учитель способен целую неделю проходить в чужой шкуре под маскировкой и не вспотеть. К подобному она и должна стремиться, а значит Се Франс сейчас не имеет никакого права дать слабину. Ни здесь, ни на тренировке. Аттин молча прошел сквозь холл и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Голова продолжала потихоньку трещать, поэтому из-за нервов создавалось стойкое ощущение того, что небольшая сумка, перекинутая через плечо, душила тайного агента. В данный момент лазутчик направлялась на второй этаж, дабы проникнуть в охранную комнату и заняться системой безопасности. Без отключения системы безопасности даже мышь не подберется к хранилищу, бластерные турели тут же низведут ее до атомов. На самом деле, вся эта авантюра с ограблением кажется ей несколько проблемной. Мало того, что хранилище находится под землей, так ее еще не открыть без использования специальных двух карт, которые находятся исключительно у текущего монарха и капитана стражей. Если с капитаном еще можно разобраться, то вот добраться до королевы и выкрасть у нее ключ-карту – дело не из простых, даже под маскировкой. Что же тогда остается? Подкоп, бурить землю под королевским дворцом, чуть ли не на утесе, какому гениальному грабителю взбредет подобное в голову? Что же ответил учитель? «Я разберусь», прямая и уверенная цитата Хассана, с которым она не стала спорить. Если учитель сказал, что разберется, значит он разберется. А если вспомнить, что его артефакты буквально меняют внешность и голос носителя, то у него наверняка что-то доприпасено в рукаве. Еще раз оглядевшись вокруг, окинув взглядом камеры и поняв, что она вошла в слепую зону, девушка активировала камлинг на запястье. «Я во дворце, краткость сестра таланта, направляюсь в командный центр. Хорошо, сообщи мне, когда ты отключишь систему безопасности». «Поняла, конец связи». Где собственно сейчас находится учитель? Честно говоря, она не знала. Хоть они вышли вместе, но у дворца разделились, а учитывая то, что наставник способен сам менять свой облик с помощью силы, он может оказаться кем угодно. Скорее всего, Хассан направляется на нижний этаж, чтобы начать взламывать дверь хранилища сразу после отключения системы. Чем быстрее пройдет ограблением, тем выше шанс остаться незамеченными. Сеф Ранс поднялась на второй этаж. Если судить по плану здания, полученному из дроида-уборщика, то к командному пункту есть несколько путей. Кратчайший находится прямо перед ней, но с той стороны к ней идет Твилек, которого она видела вчера в компании плененного Аттина. Твилек с четко читаемым изможденным лицом целенаправленно шел к другу, то ли чтобы поздороваться, то ли чтобы поболтать. Стиснув зубы от ноющей головной боли, ей буквально пришлось надеть поверх ненастоящего лица еле натянутую дружелюбную улыбку. «Привет», — устало пробормотал Твилек. «Идешь в нашу комнату?» Под нашей он подразумевал комнату охраны. «Привет», — женское сердце готово было выпрыгнуть в любую минуту. «Да, именно. Одно дело прикинуться незнакомой девушкой, чтобы соблазнить мужчину, и совсем другое притворяться знакомым для всех окружающих человеком. Первый случай едва ли отличается от обычного знакомства, когда же в последнем любая оплошность может выдать агента под прикрытием с потрохами. Не та походка, не тот говор, отличающийся мимикой кардинально поменявшийся характер, подделать подобное требует огромных затрат времени и подготовки. Ты ведь не забыл, что сегодня твоя очередь давать доступ уборщикам на верхние этажи? Для наглядности он покрутил над головой пальцем, и Сеф Ранс понятия не имела, о чем он говорит, но ответить что-то надо. Хотя если пораскинуть практически сваренными мозгами, то можно догадаться. Дворец убирают не только специально запрограммированные дроиды-уборщики, но и обычные живые разумные. Возможно, доступ к кабинетам высокопоставленных чинов, включая кабинет монарха, имеют исключительно живые уборщики, которых пускают туда стражи. Стражи не только предоставляют им доступ, но также присматривают за ними. Все это, конечно, хорошо. Правда, Сеф Ранс пришла сюда за другим. «Прости, ты не мог бы сделать это за меня?» Тан пришлось виновато опустить голову. Присмыкаться перед тупоголовым Твиликом – несмываемый позор для последователя темной стороны силы. Впрочем, лучше забыть о гордости, нежели потом терпеть наказание учителя. Вдруг левая часть ее лица пробила дрожь. Фантомная боль покрыла женскую щеку в виде невидимой, но обжигающей ладони, которую она никогда не забудет. Быть заклейменной значит нести в себе пережитый ужас до скончания веков. Она в панике прикрыла заболевшее место рукой, теперь не зная, что делать. Агент робко взглянула на Твилика, который выглядел очень удивленным и в какой-то степени обеспокоенным. А уж как Сеф Ранс обеспокоена тем, какое наказание придумает для нее учитель. «Да, похоже, тебе и вправду хреново, Ее тошнило от сочувствующего Танатвилика, тем не менее она была рада, что он сам нашел для себя объяснение. «Не думал больничный взять? Нет, мне нужно работать», – произнесла измученным тоном она, который полностью описывал всю ту боль, которую доставляют артефакты. «Мы стражи, в какой-то степени королевские рыцари, а значит мы не имеем права по пустякам отлынивать от своих обязанностей», – сказанное было чистой воды экспромтом в надежде попасть в образ романтичного одинокого стража. «Ахаха!» – залился смехом Твилек, на что Сефранс облегченно выдохнула. По всей видимости, она попала прямо в точку. «Ты как всегда, Аттин». Он приятельски пихнул его в плечо, и чуть было не лишился конечности, если бы Тан вовремя не взяла себя под контроль. Она привыкла отвечать ударом на удар. Такова жизнь бывшего военного Исидха. «Ладно, сам все сделаю, а ты иди умойся хотя бы, что ли». «Давай, Аттин, не раскисай». Твилек ободряюще похлопала друга по плечу, после чего направился вниз встречать уборщиков. Девушка, дождавшись, когда он уйдет, снова облегченно вздохнула, а затем продолжила свой путь. С одной проблемой разобрались. Как минимум, данный индивид больше не будет надоедать и, скорее всего, останется на верхних этажах где-то до обеда. Сефранс провела рукой по лицу, стараясь стереть с себя следы напряжения. Маскировка, хотя бы внешняя, обязана быть идеальной. Видимое мужское лицо должно оставаться спокойным, словно бы ничего не происходит. Больше нельзя допустить оплошности в виде старых болячек. Кто бы мог подумать, что ее прошибет фантомная боль прямо перед носом Твилика. Проходя по коридорам, игнорируя незнакомцев и камеры и здороваясь с теми, кто здоровается первым, она в конце концов добралась до нужной двери. Никто из встреченных больше не проявлял к ней особого интереса, да и какой смысл тревожить спокойно идущего стражника. Пальцы нажали на кнопку на панели, и металлическая дверь въехала в стену. Стражники внутри кинули мимолетный взгляд на гостя, после чего вернулись обратно к своим делам. Кто-то следил за камерами, кто-то заполнял что-то в планшете, а кто-то, не стесняясь, скроллил галанит. Как жизнь, Аттин? Как раз тот, кто зависал во всемирной сети, заинтересовался новоприбывшим. Ты не часто к нам захаживаешь. Я на минутку. И хат подери, она права. Закрыв за собой дверь, она подошла к шкафу, достала из сумочки небольшой увлажнитель воздуха вместе с маленьким флакончиком. Тем самым флакончиком, которым соблазнительница усыпила свою прошлую цель. Достаточно лишь пары капель, чтобы отправить всех присутствующих наслаждаться блаженным сном, в который девушка также не против раствориться. С каждым мгновением, с каждым вдохом ее ментальное состояние дает слабину, что до чертиков бесит темпераментную особу. Возможно, исключительно благодаря культивации гнева, как подобает любому ситху, и природной настырности маскировка все еще держится. Капельки снотворного угодили точно в увлажнитель воздуха. Включив предмет, Аттин решила подойти к кулеру, чтобы, так сказать, слиться с толпой и подождать, пока снотворное не подействует. Со временем стражи начали проявлять кое-какие признаки сна. Так, например, один из них продолжительно зевнул, тем самым заразив остальных. Отлынивающий страж помассировал усталые глаза. Еще один, следящий за камерами, и вовсе уже вовсю клевал носом над столом. И только на Сефранс не подействовал эффект снотворного. Маска не только защищает владельца и дарует мистическую силу, но также предотвращает любое внешнее опасное воздействие, включая яды или тоже снотворное. В итоге спустя пару минут все стражники не заметили, как уснули, провалившись в глубокий, беспробудный сон, пока работает увлажнитель воздуха. На то и был расчет, они проснутся так же незаметно, что сведет все подозрения к минимуму. Идеального преступления не существует, однако незамеченных куда больше, чем принято считать. Недолго думая, Сефранс подошла к главному компьютеру. Первым делом она взглянула на камеры видеонаблюдения, которые, казалось, охватывали весь дворец. От них не скрыться, правда, их так легко отключить, чем она и занялась. Пальцы принялись за работу, пока глаза наблюдали за экранами. Вот уже знакомый Твилек болтает о чем-то с уборщиком на верхних этажах, в холле проводится очередная экскурсия туристов, а по коридору все того же третьего этажа шла сама королева Джамилия в компании сенатора Орнфрита, достаточно упитанным Твиликом, при сопровождении нескольких стражей, незнакомой девушки-джедая, если судить по безвкусной одежде, и небезызвестного рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби. Если на девушку Танн откровенно плевать, то присутствие Кеноби не могли не остаться незамеченным. Оби-Ван славится не только своим острым, умелым языком, но также недюжинным мастерством боя на световых мечах. Интересно, а если бы Се Франс подавила в себе глупые мысли и вернулась к работе? Схлестнуться с Кеноби можно и в другое время, но о его присутствии лучше всего сообщить учителю. Учитель, Се Франс активировала камлинг. У нас проблема, беда никогда не приходит одна, поэтому на экране высветилось уведомление об ошибке. Две проблемы. В чем дело? Послышался голос с другой стороны. Во дворце находится сенатор Орн в сопровождении Кеноби и неизвестного мне джедая. Се Франс пыталась обойти ошибки всеми доступными способами. Это обычная политическая встреча, не обращая на нее внимания. В лучшем случае о нас никто не узнает, на самом деле это была не самая большая проблема. И, слегка помедлила она, выигрывая для себя пару секунд, вот только системная ошибка продолжала настойчиво закрывать ей доступ. Я не могу отключить охранную систему хранилища без ключ-карты капитана. Можно попытаться найти запасные генераторы и обесточить все здание или... Тан сходу принялась накидывать варианты. Попытаться украсть ключ у капитана стражей, женские глаза пробежались по экранам видеонаблюдения в поисках последнего. Все должно пройти быстро и чисто. Это значит никакого погрома и уж тем более отключения электричества. Если бы не это, то я бы силой вырвал турели из хранилища. А значит, нам остается только одно. Я поняла, Се Франс нашла свою новую цель в ангаре. Думаю, я смогу украсть ключ-карту. Хорошо, когда ключ будет у тебя, сообщи мне. Поторопись, конец связи.